как сквозь землю провалился. Стали искать, выспрашивать. Пастух видел, как кто-то очень рано шел к беседке, что у пасеки за городом. Стали пасечника расспрашивать, а он отвечает: видел. На заре прошел человек. А что за человек, не разглядел. Погода была пасмурная, пчелы не вылетали, я и заснул. Знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Стали тогда присматриваться к следам. После дождя они хорошо видны, но за ручьем следы кончались. Старик-рассказчик закашлялся. В купе все еще было темно, но где-то далеко стал бледнеть край неба. Светлее стали кусты у речки, а вода в ней уже перестала блестеть. Я подумал, что таинственное исчезновение героя — наилучшее сюжетное завершение всей истории. Но там внизу слушатели стали требовать подробностей. Была ли записка? Старик подробно объяснял. Сначала подумали, что доктор в море утонул. Но потом нашли записку, обгорелую какую-то, а в ней такое мудреное было написано, что разные слухи пошли. Толком ничего понять нельзя. И совсем уже стали забывать об этом деле. И я обо всем бы забыл, если бы не пасечник. Проговорился он как-то мне, что только для отвода глаз, чтобы отвязаться, сказал, что будто спал и ничего не видел, а на самом деле своими глазами видел, как тот человек, что к ручью прибежал. Долгий протяжный гудок встречного поезда заглушил слова рассказчика, с шумом и грохотом пролетел курьерский, замелькали желтые блики на стенах купе. Наш поезд дал ответный гудок, тронулся с места, прогрохотал по мосту и звонко застучал по шпалам. В небе с места тронулась луна. Уже побледневшая, она плыла в вышине вслед за поездом. Подул свежий степной ветерок. Не разбирая слов случайных пассажиров, я задремал под мерный стук колес. «Проснитесь! Проснитесь, гражданин!» Передо мной стоял проводник вагона. «Подъезжаем к Ченску». Я спустился с верхней полки. В купе было пусто. Рассказ остался без конца. Каждый рассказчик, каждый чтец знает, бывает такая минута, когда внимание слушателя неожиданно обостряется, как бы включается чуткий контакт. Также молчат слушатели, в тишине звучит тот же голос рассказчика, но он чувствует, что с какой-то минуты, с какой-то фразы слушатели начинают умом, сердцем и воображением своим жить судьбами героев, о которых идет повествование. Больше того, мысли и чувства слушателей обгоняют рассказчика, блестят глаза, меняется выражение лиц. И уж началось самое главное, зазвучали паузы, секунды молчания рассказчика. Какую глубину, неподдельную искренность приобретает все повествование. Так было и с историей об исчезнувшем докторе из Ченска, которую я рассказывал Воронцову и Тарасевичу. И когда я кончил рассказ, еще целую минуту продолжала длиться та же внимательная тишина, в которой протекало мое повествование. «Нас обоих захватил ваш рассказ», — наконец воскликнул Воронцова. «Мы взволнованы судьбой выдуманного вами доктора. Сочинено здорово. Только где конец? Взялись рассказывать, надо было и конец придумать». «Здесь вовсе не выдумка, не измышление», — воскликнул я. «Как? Разве вы не видите? Это история с доктором. Разве она не связана с запиской о туберкулезе, которая лежит под микроскопом?» «Я уже давно живу в Ченске, но ничего не слышал об исчезновении какого-то доктора», — покачал головой Степан Егорыч. Он устало и медленно подошел к сейфу и не спеша стал его запирать. Воронцова старательно перетирала стекла окуляров и прятала их в футляр. «А я?» «Я не знал, что делать. Молчал. Беспокойное ощущение вины перед занятыми людьми стало овладевать мною. Зря отнимал время. Мысленно я пробежал все дни, проведенные мною в Ченске. Зачем я приходил с букетом цветов к студенту Белянкину, которому надо было думать о зачетах и экзаменах? Зачем вот уже который раз я отвлекаю профессора Тарасевича от работы, приношу какие-то листочки? Зачем из-за меня заставили машинистку срочно печатать вместо программы приказов какие-то ребусы, прочитанные под микроскопом? Чувство вины и неловкости меня вконец утомило. В институте был ремонт, мы шли по длинному темному коридору и задевали какие-то ведра, стояки. В проволочной сетке под самым потолком тускло горела забрызганная белилами электрическая лампочка. Шаги гулко раздавались и будили полуночную тишину давно опустевшего института. Я смотрел на лампочку и думал: